«Ребята, все готовы?» – бодро спросил Ван Ян с одним закрытым глазом, прицеливаясь видоискателем и проверяя кадр, с которого начнутся съемки фильма. Роберт нацелился на него оружием и нажал на курок, вымолвив: «Давай». Уолли показал большой палец, все закивали, отвечая: «Начинаем». Шон Уолш с улыбкой сказал: «Я ждал этого момента слишком долго». «Я тоже», — посмеялся про себя Ван Ян, опустил видоискатель и дал знак человеку с хлопушкой, сказав: «Начинаем». Глядя на Роберта и Джеффа перед собой, он вспомнил жизнь в Рейкерсе, тот сон, старика У. Преодолев столь тернистый путь, он наконец добрался до съемок. А с прошлого раза, как он на съемочной площадке держал в руках режиссерские видоискатели и рупор, уже прошло больше года. Это было в очаровательном маленьком поселке, располагавшемся возле другого города Канады, Торонто. Теперь предстояло новое режиссерское путешествие с экшеном, погонями, взрывами, перестрелками. Эти сцены станут новым опытом. Увидев, что помощник ударил электронной хлопушкой с надписью «Эпизод 1, сцена 001, первый дубль», Ван Ян тут же почувствовал, как по его телу разлилась энергия, которая открыла дверь в другой мир. Он выкрикнул: «Мотор!» При слове «мотор» съемочная группа моментально вошла в рабочий режим. Два актера тоже приступили к выступлению. Данная сцена была простая. В ней напряженные Викус и Кристофер спешно продвигаются по коридору, у них даже нет никаких реплик. Ранее сцена уже несколько раз была прорепетирована, никаких проблем не возникло. Было лишь видно, как Роберт, чей лоб покрывал пот, а лицо выражало волнение, скорым шагом идет по коридору с оружием в руках, а рядом с невозмутимым видом следует Джефф. Уолли с камерой на плече и другие сотрудники быстро отходили назад. А анимационный продюсер из команды по спецэффектам Мика Расп захватывал движение и мимику Джеффа, чтобы аниматоры отобрали лучшие кадры. Группа людей отступила до края площадки. Ван Ян остановился и крикнул: «Снято! Отлично! Зачет!» Все издали радостные возгласы. Роберт засвистел, бешено крутясь с оружием, словно совершал обстрел. «Всегда приятно, когда первая сцена, открывающая съемки, успешно снята. Готовимся к следующей сцене». Хлопнул в ладоши Ван Ян, и все направились в соседнюю локацию двери в конце коридора. Ван Ян подошел к команде по спецэффектам и спросил Шона и Мику: «Есть какие-то проблемы с этой сценой?» Мика, улыбнувшись, покачал головой: «Все нормально». Шон кивнул: «Если отснятый материал тебя удовлетворит, мы можем завтра приступить к созданию визуальных эффектов». «Хорошо, тогда сегодня заснимем побольше сцен с визуальными эффектами, чтобы у вас было достаточно работы», — улыбнулся Ван Ян, похлопав Шона по плечу, и с видоискателем побежал проверять композицию следующей сцены. Создание спецэффектов в районе 9 будет идти одновременно со съемками. Вечером Ван Ян вернется в отель с пленками, на которых будут отсняты сегодняшние сцены, просмотрит их и, если не увидит никаких проблем, отправит этот отснятый материал в штаб-квартиру Имаги Ингине. Затем аниматор немедленно приступит к производству визуальных эффектов. Предварительно планировалось снять более 800 сцен со спецэффектами. Если все пройдет успешно, то, учитывая нынешние размеры команды по спецэффектам, работа будет закончена к маю следующего года. Далее снималась сцена, где Викус сидит на корточках возле дверей, оборачивается назад и ведет диалог с Кристофером. Когда прозвучала команда «Мотор», Уолли Пфистер включил камеру. Облокотившийся в присядку о край двери Роберт притворился, будто еще не успел отдышаться, грязным рукавом вытер лоб, оглянулся назад на Джеффа и выругался: «Ты чуть не прикончил меня, придурок, сраный клоп». «Стоп», — помотал головой Ван Ян, не одобрив эту сцену. «Роберт, твой взгляд и твоя мимика не совсем подходит». Роберт и остальные тотчас посмотрели на него. Ван Ян подошел и попытался дьявольски уставиться на Джеффа, после чего поразмыслил и неторопливо произнес: «Хм, думаю, проблема в том, что ты не воспринимаешь Джеффа как пришельца, вдобавок он тебя чуть не убил. Знаешь, твой герой сейчас поглощен эгоистическими мыслями. Немедленно добыть тот чертов контейнер с энергетической жидкостью, чтобы превратиться обратно в человека», — он развел руками и указал на Джеффа. «Но это всего лишь клоп, в твоих глазах он отброс, не заслуживающий упоминания. До своей трансформации ты, возможно, придерживался хоть какого-то гуманизма, но после трансформации ты испытываешь высшую степень отвращения к инопланетянам. В твоей голове созрело мнение, что это они испортили твою внешность, что они у тебя в долгу. Как вести себя сейчас в этой ситуации? Он выпучил глаза и стиснул зубы. Гнев, презрение, ненависть. Излей эти эмоции наружу. ГМ, думаю, мне нужно глубже войти в роль, скривил рот Роберт, нахмурившись. Он тоже осознал, в чем проблема, окинул взглядом Джеффа и с улыбкой промолвил. Не знаю, в этом ли проблема, но я не чувствую в нем пришельца. Джефф пожал плечами. Извини, но я действительно не пришелец. Роберт усмехнулся, сказав, Ян, мне надо настроиться. Ван Ян внимательно пригляделся к Джеффу, задумавшись о том, как разрешить проблему. Проблема была серьезная. Весь фильм состоял из инопланетян. Если Роберт не поймает настроение и не сможет изобразить свои чувства во время взаимодействия с инопланетянами, результат получится удручающим. А чем сильнее Джефф будет похож на пришельца, тем легче Роберту будет вжиться в роли и выступить. Однако как превратить Джеффа в инопланетянина, не проводить же над ним хирургическую операцию? Ван Ян, размышляя, невольно улыбнулся и посмотрел на окружающих людей, спросив, «Эй, господа, есть у кого-нибудь хорошие идеи, как сделать Джеффа более похожим на пришельца?» Уоллип Фистер, арт-директор Патрик, Шон Уолш, даже сам Джефф призадумались. Патрик предложил, «Может, одеть Джеффа в костюм монстра?» Мика Раст сразу покачал головой, сказав, «Нельзя, нашему анимационному отделу требуется, чтобы он носил тот костюм, что сейчас на нем. Если переодеться, это сильно скажется на нашей работе». Шон растерянно сказал, «И компьютерными спецэффектами проблему не решить, не стоит так напрягаться, просто дайте мне немного времени», спокойно произнес Роберт с закрытыми глазами, делая глубокие вдохи. «Я как раз ловлю настроение, уже почти, вот-вот, подождите-ка». Ван Ян вскинул брови, смутно додумавшись до одной идеи. «Надеть костюм монстра, не стоит так напрягаться». Ему вспомнилось, как в одной книге утверждалось, что порою человеческий разум бывает закостенелым, некоторые образы прочно въедаются в мозг и не дают трезво мыслить, поэтому надо избавляться от этих образов. Ван Ян смерил взглядом Джеффа, в итоге посмотрел на его лицо и вдруг воодушевленно вымолвил. «Придумал, макияж, макияж, все, кажется, что-то поняли». Ван Ян крикнул в сторону выхода с павильонной площадки. «Ня, подойди сюда, ня». Позвав несколько раз, он обратился к помощнику. «Позови мне ее, и пусть принесет с собой свои инструменты». Ня, белая женщина старше 30 лет, являлась одним из визажистов съемочной группы. Она в это время находилась неподалеку, поэтому, услышав крик, немедленно пришла. Ван Ян показал на лицо Джеффа Дугарда и, таинственно улыбнувшись, произнес, «Ня, раскрась его лицо полностью в темно-зеленый цвет». Роберт, Джефф и остальные резко прозрели. Эта идея казалась неплохой. Патрик одобрительно закивал, «Так будет намного проще». Ван Ян с улыбкой сказал, «Угу, попробуем». «Джефф, извини за лицо». «Пустяки», беззаботно улыбнулся Джефф. Он готов был дать раскрасить в зеленый не только лицо, но даже все тело. Он очень дорожил своей ролью. Пусть даже на больших экранах от его прежней внешности не останется и следа, тем не менее все пришельцы в фильме, это, в сущности, он один, и эта мысль доставляла ему радость. Вскоре после того, как Ния совершила покраску, лицо и шея Джеффа стали темно-зеленого цвета. В сочетании с серовато-синей обтягивающей одеждой он выглядел еще более чудаковато. Ребенок при виде него закричал бы «Монстр!» «Ха-ха-ха!» – безудержно хохотал Роберт, обнимая Джеффа за плечи. «Приятель, тебе стоило бы начистить морду режиссеру, который сделал с тобой такое. Выглядишь так, будто мутируешь, ха-ха!» Окружающие, в том числе и Джефф, засмеялись. Ван Ян, насупившись, хлопнул в ладоши. «Роберт, живо лови свое чертово настроение, быстрее!» «Окей, будет сделано!» С улыбкой откликнулся Роберт. Он постепенно успокоился, сосредоточенно уставившись на нечеловеческой окраске лицо Джеффа и сообщая себе, «Этот тип, инопланетянин, он чуть не прикончил меня». Немного погодя он с холодным выражением лица сказал, «Поймал настроение, давайте еще раз». С этими словами он сел на корточки возле дверей. «Так, все по местам», — крикнул Ван Ян. Уолли взвалил на свое плечо камеру, другие сотрудники заняли свои места. Ван Ян снова встал рядом с Уолли и, дождавшись, когда помощник ударит хлопушкой, выкрикнул, «Мотор, ху-ху!» Роберт, тяжело дыша, вытер лоб, внезапно обернулся и вытаращил глаза на Джеффа. В его взгляде полыхал огонь, лицо было пропитано ненавистью и гневом. Его голос подрагивал от переполнявшей его ярости. «Сраный клоп, ты меня чуть не прикончил, сука, тварь!» Ван Ян возбужденно сжал кулаки, ощутив неистовую злость Роберта, и выкрикнул. «Снято! Отлично! Глава 143. Продвижение, Роберт, почему ты не можешь послушать меня?» Громко крикнул Ван Ян, уставившись на Роберта Дауни-младшего посреди искусственных руин в павильоне и в определенной степени ощущая себя беспомощным. Роберт в это время с обнаженным торсом сидел в земле, держа в руке мобильник. Гример поработал над его телом. Плечи, грудь и многие другие места выглядели мутировавшими, с них сошла кожа, вместо нее появилась скорлупа, как у насекомых. Выслушав Ван Яна, Роберт лишь пожал плечами, на его лице было написано, что он не согласен. С момента начала съемок района 9 уже прошло больше месяца, съемочная группа по-прежнему пребывала в Ванкувере. Работа в течение этого периода в основном проходила в съемочном павильоне. Были отсняты сцены в нескольких закрытых локациях. Штаб-квартира МНУ, госпиталь, дом. В большинстве из этих сцен отсутствовали спецэффекты, но эпизода, где вооруженные Викус и Кристофер Джонсон врываются в штаб-квартиру МНУ, хватило, чтобы достаточно загрузить аниматоров работой. Часть этого эпизода требовала задействовать небольшие взрывы. При помощи профессиональных пиротехников Ван Ян успешно снял кадры со взрывами. Однако не все проходило гладко. Когда раскадровка сталкивалась с реальностью, зачастую приходилось прямо на месте корректировать ее, менять приемы съемки. И было еще кое-что. Между Ван Яном и Робертом неоднократно возникали споры. Проблема заключалась не в актерской игре. Каждый актер, кого допустили в эту съемочную группу, был способен справиться со своей ролью. Но Ван Ян и Роберт периодически расходились во мнении, какие чувства должен испытывать Викус в той или иной сцене. В действительности здесь не было однозначно правильного решения, просто у каждого было свое понимание персонажа, как, например, сейчас. В этой сцене Викус звонит жене, в результате та не верит ему, и он испытывает невероятные душевные страдания. «Режиссер, доверься мне, я абсолютно понимаю мучения Викуса в данный момент», вставая, сказал Роберт и, указав на себя, спокойным тоном добавил, «потому что я уже пережил подобное, всем это известно, это правда неприятно, раскаяние, одиночество». Он покачал головой, окружающие члены съемочной группы сохраняли молчание. «В этом и проблема», нахмурился Ван Ян. Он отправил всех на перерыв, подошел к Роберту и оттащил его в сторону, сказав, «Роберт, ты часто смешиваешь свой личный опыт с Викусом. В чем-то вы и впрямь похожи. Это стало одной из важных причин, почему он выбрал Роберта на главную роль, и реальность показывала, что тот играет на уровне оскароносной звезды». Ван Ян отодрал кусочек искусственной кожи с тела Роберта и потряс им, говоря, «Видишь, между вами есть и кое-какие различия. Ты наркоман, он мутант, один действует по своей прихоти, другого вынуждают обстоятельства». Роберт, скривив рот, перебил его, «Я не добровольный наркоман, просто когда тебя подсаживают на это дерьмо, в твоем организме зарождается демон, заставляющий тебя и дальше наркоманить. Ладно, но все равно впредь больше не касайся к наркотикам». Тоже перебил его Ван Ян и вернулся к прежней теме разговора, объяснив, «Думаю, разница между вами состоит в нежелании смириться. Сара и твоя жена бросили тебя, ты сам знаешь, что это заслуженное наказание, поэтому раскаиваешься». Роберт, будто жуя жвачку, задергал челюстью. «Я раскаиваюсь», Ван Ян, не обращая на его слова, продолжал, «но Викус вовсе не считает, что заслужил того, чтобы его бросили». «Роберт, в этом разница между вами огромна». Он похлопал Роберта по плечу и снова уточнил свои требования. «Добавь Викусу чуть больше гнева. Он не сердится на свою жену, но пребывает в замешательстве, возмущен, не желает смиряться. Ты должен показать его более несчастным. Он судорожно дергается, а не льет слезы с каменным лицом». «Хм», наморщился Роберт, ненадолго призадумался и в итоге все-таки замотал головой, сказав, «Ян, не говорю, что он не должен судорожно дергаться, но это точно не самая первая его реакция после звонка. Когда ты возлагаешь все надежды на жену, то думаешь, что пусть даже весь мир отвергнет тебя, уж она-то тебя не оставит, однако в реальности она тут же бросает тебя». Он сделал глубокий вдох и будто вернулся в то время, когда его отвергли. Викус вообще никак не должен реагировать. Он подавлен, разочарован, ему прямо-таки хочется умереть. Он подвергся серьезному удару судьбы. Ван Ян молча смотрел Роберту в глаза, размышляя, как решить проблему. Споры между режиссером и исполнителем главной роли – обычное явление на съемочной площадке, но во время съемок паранормального явления и классного мюзикла никто из актеров не спорил с Ван Яном. Во времена «В погоне за счастьем» Уилл Смит, можно сказать, играл самого себя, а периодически возникавшие разногласия легко улаживались. В «Джуна» же поистине идеальная игра Натали значительно сберегла Ван Яну нервы. А весельчак Роберт имел упрямый, неподатливый характер, его нелегко было переубедить. После непродолжительных раздумий у Ван Яна появилась идея. Он с улыбкой произнес: «Чувак, к чему эти споры? Давай снимем два варианта». Роберт усмехнулся, состроив рожицу, которая так и говорила: «Я вижу тебя насквозь». Он сказал: «Ага, дай угадаю, в процессе монтажа ты выберешь тот вариант, который тебе по душе, да». Ван Ян молча закатил глаза. Роберт развел руками: «Ян, дело не в том, что я не хочу играть так, как ты просишь, а в том, что я не могу так сыграть. У меня не получается войти в необходимый тебе образ, и как, по-твоему, мне быть?» «Роберт, ты не можешь сыграть?» Ван Ян сделал глубокий вдох. Его охватило неописуемое пламя гнева. Роберт тотчас принял серьезный вид, сказав: «Не могу. Даже если решишь убить меня, не смогу». Ван Ян нахмурился. Нельзя разбрасываться такими словами. Роберт тоже осознал, что не совсем уместно такое говорить, и извинился: «Прости, сейчас не стоило разбрасываться убийственными шутками вовсе не из-за разразившейся ожесточенной войны в Афганистане, а из-за недавнего убийства, совершенного в кинематографических кругах. В связи с уже давно накопившимися противоречиями продюсер фильма «Огненный танцор» Нейтан Пауэлл зверски убил режиссера афганского происхождения Джаведа Вассила. Это событие потрясло весь Голливуд, а никому не хотелось повторения этой истории, поэтому продюсеры, режиссеры и актеры по молчаливому согласию временно прекратили ссориться. «Наверное, я заразился настроением Викуса», — беспомощно пожал плечами Роберт и тяжело вздохнул. «Когда я закончил сниматься в картине «Меньше чем ноль», мое пристрастие к наркотикам только усилилось. Вжился в роль, черт возьми». Услышав это, Ван Ян невольно кивнул. Он в последнее время тоже сильно вжился в роль, стал чересчур вспыльчивым. При этой мысли то неописуемое пламя гнева сразу потухло. Он постепенно успокоился и сказал про себя: «Не слишком ли я эгоистичен?» В словах Роберта тоже есть здравый смысл. Викус скорбит, находится в отчаянии, а затем не желает сдаваться. Он призадумался и вдруг недоуменно вымолвил: «Почему мы пытаемся переспорить друг друга? Наши идеи ведь не противоречивы, их же можно совместить». «Думаю, что можно». Роберт захлопал глазами, спросив: «Как совместить?» «Хаем, сперва ты крепко сжимаешь мобильник, всхлипываешь, выглядишь отчаявшимся и несчастным, но потом ты безжалостно разбиваешь телефон». Ван Ян, глядя на Роберта, представлял в голове эту картину. «Ты начинаешь ругаться, начинаешь плакать, ты страдальчески дергаешься в судорогах и впадаешь в неистовство». Роберт то и дело кивал, по лицу разлилась радость. Он произнес: «Звучит неплохо, будет все, что мы хотим, давай попробуем». Ван Ян улыбнулся и с Робертом направился обратно к съемочной группе, говоря: «Приятель, теперь в этом направлении продолжим работать. Сперва будем думать, как совместить наши идеи, а не ссориться целый день». Роберт посмеялся и похвалил: «Парень, как же я рад узнать, что ты не деспотичный режиссер и не пороховая бочка. Так держать, люблю тебя, детка». Ван Ян показал ему средний палец, ответив: «Иди нахер». Вскоре на съемочной площадке раздался довольный голос: «Снято. Переходим к следующей сцене». Когда голубое небо Ванкувера сменилось красивым вечерним пейзажем, рабочий день съемочной группы закончился, но работа Ван Яна на этом не завершилась. Вернувшись в отель поужинав, он просмотрел плоды сегодняшних съемок и попросил соответствующего ассистента отправить завтра в Имаге Ингени сцены со спецэффектами, которые его устроили. Затем он обсудил с Уоллипфистером и остальными сотрудниками завтрашние сцены. Когда он, уставший, вернулся в свой номер, уже было очень поздно. Приняв горячий душ, Ван Ян в домашнем халате сел за письменный стол, включил компьютер и написал пост в своем блоге, заодно прикрепил фотографию со съемок. Конечно, фотография не раскрывала никаких деталей о фильме, это был лишь совместный снимок с членами съемочной группы. После 11 сентября сайт «Блогер» неожиданно привлек взгляды людей. Там каждый мог легко создать личный сайт в форме блога для обмена информацией с друзьями и незнакомцами. Благодаря этой особенности, «Блогер» стал пользоваться большим спросом во время шумихи вокруг 11 сентября. Вдобавок проводилась хорошая реклама и был красиво переработан внешний вид сайта, вследствие чего число зарегистрированных пользователей продолжало расти. К настоящему времени уже перевалило за 3 миллиона пользователей, все больше людей становилось частью блог-сообщества. А первый вирусный блог района 9 под названием «Таинственный гость» был заведен еще в середине октября. В блоге давалось задание с наградой. Требовалось, чтобы 50 тысяч человек со всего мира опубликовали у себя пост с упоминанием района 9. Когда цель будет достигнута, вирусный блог обнародует очень важные фотографии, раскрывающие детали фильма. Сейчас не хватало нескольких сотен человек до 50 тысяч, но, скорее всего, потребуется всего несколько дней, чтобы достигнуть цели. Закончив обновлять свой блог, Ван Ян поглядел, какие новости у друзей. У Джессики отсутствовали какие-либо обновления, ее последний пост съемки «Лапочки» завершены. Был опубликован несколько дней назад. Ранее Ван Ян с перерывами примерно в неделю приезжал в Лос-Анджелес на один день, чтобы проконтролировать съемки, проверить раскадровку Энн Флетчер для сцен, запланированных на следующую неделю, и дать какие-нибудь советы. Теперь «Лапочка» закончила фазу съемок и начала переходить в фазу постпродакшна. Когда Энн Флетчер и монтажер Маргарет Гудспид смонтируют черновую версию фильма, Ван Ян придет проверить. Сегодня невезучий день. Читая запись Натали, опубликованную в ее блоге сегодня вечером, Ван Ян не удержался от смеха. Согласно ее сообщению, утром по дороге на учебу она неудачно споткнулась и вывихнула левую ногу. Но это еще было не все. Вечером, поднимаясь по лестнице в общежитии, она так заботилась о своей левой ноге, что по неосторожности вывихнула еще и правую ногу и чуть не свалилась с лестницы. «Это правда или ложь?» – разговаривал с собой Ван Ян. Если бы этот пост опубликовала Джессика, он бы точно поверил. Но вот Натали. Он ухмыльнулся и отправил короткое сообщение. «Ходи аккуратнее». Далее он открыл блог Тома Уэллинга и прочитал свежие сообщения. «Радостная весть. В январе следующего года мы с Джейми сыграем свадьбу». Закончив просматривать блоги, он также недолго почитал актуальные новости, после чего лег спать. Так завершился для него этот день. Спустя два дня 50 тысяч человек написали в блогах сообщения с упоминанием района 9. Под радостные возгласы киноманов таинственный гость немедленно отреагировал, опубликовав более 10 снимков. Возбужденные и изумленные киноманы обнаружили, что на всех снимках изображены уродливые, специфические трехмерные монстры, или, другими словами, инопланетяне. Получается, район 9 действительно научная фантастика, да еще и про этих инопланетян. В таком случае о чем будет фильм, где будут происходить его действия, на Земле или на другой планете? Прорвавшись через первый вирусный блок, киноманы испытывали небывалое воодушевление. Каждый, кто принял участие в задании, глядя на снимки инопланетян, чувствовал себя так, словно совершил великий подвиг. Это еще больше подогрело их интерес к району 9 и его пиар-акции. Но, столкнувшись со вторым вирусным блогом, который завела Flame Films, они поняли, что состязание только начиналось. Прямым продолжателем дела таинственного гостя стал блог-центр по изучению инопланетян. Данный блог предлагал в награду раскрывать кое-какие сведения и особенности инопланетной расы, включая их имена, нрав и так далее. Эти сведения непосредственно укажут на то, какую роль пришельцы сыграют в фильме. Также будет предоставлено еще больше фотографий. Однако на этот раз сложность задания резко повысилась. Участники должны будут нарядиться так, как, по их мнению, выглядят инопланетяне. Можно надеть нестандартную одежду и рождественскую шляпу, также можно раскрасить лицо в зеленые и синие цвета. Затем необходимо сфотографировать себя на фоне какой-нибудь местной достопримечательности и загрузить фотографию в блог. Если пользователей наберется миллион человек как минимум с 15 стран и регионов, задание будет считаться выполненным. А если при загрузке фотографии оставить свой реальный адрес, то, в каком бы уголке земного шара ты ни находился, ты получишь сверхсекретный документ тайной организации ООН по изучению инопланетян, где тоже будет кое-какая информация об инопланетной расе, а также о кругах на полях и Розуэллском инциденте. Розуэллский инцидент, Предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта близ города Розуэлл в штате Нью-Мексико в июле 1947 года – это огромный вызов, написала Flame Films, чем еще сильнее подзадорила киноманов, и дружелюбно напомнила, что они могут позвать друзей и родных, чтобы справиться с заданием. Давайте совместными усилиями сотворим чудо. В то же время был заведен еще один блок, принадлежавший пришельцу Кристоферу Джонсону. Сейчас там была всего одна таинственная запись. «Приветствую вас, земляне, я хочу поведать вам некоторые тайны». Чтобы Кристофер обновил свой блог, требовалось решить несколько головоломок в другом вирусном блоге «Тайны пришельцев». Кроме того, проводилась игровая деятельность в реальности. Flame Films уже спрятала более 60 английских букв, имеющих порядковый номер, в университетах и школах крупных городов Америки. Комбинация этих букв раскроет самый большой секрет Кристофера и послужит важной зацепкой к содержанию района 9. Поэтому предлагалось отправиться на поиски, полагаясь на зацепки, которые появлялись в вирусном блоге. Каждая буква была спрятана в совершенно разных местах, могла лежать в книге в библиотеке, могла находиться в сливном бачке в туалете. Дистрибьюторские отделы многих кинокомпаний все время следили, как Flame Films и Ван Ян раскручивают идущий вразрез с рынком и имеющий производственный бюджет в 100 миллионов фильмы сейчас, увидев новую модель вирусного маркетинга, были крайне поражены. Мощь вирусного маркетинга уже давно была доказана. Если его должным образом организовать, рекламный эффект будет куда лучше, чем от трейлера. Но в настоящее время большинство кинокомпаний, за исключением Flame Films, не умело успешно организовать вирусный маркетинг, поэтому распространенными формами раскрутки фильма по-прежнему служили жесткая реклама, телепрограммы и кое-какие акции. Однако теперь район 9 применил вирусный маркетинг не только на интернет, но и на реальность. Фотографии миллиона человек, поиски букв по всем учебным заведениям Америки. Да это настоящее безумие. Вопрос заключался в том, примет ли кто-то в этом участие, к какому результату приведет такой способ пиара. Кинокомпании заняли выжидательную позицию, а некоторые, например, 20 Центуры Фокс, надеялись увидеть, как Flame Films и Ван Ян в итоге выставит себя на посмешище, а их район 9 даже не окупится. Тот факт, что район 9 оказался научной фантастикой, привлек внимание СМИ. Культовый, научно-фантастический, неординарный блокбастер. Что же в конечном счете выйдет? Удостоится ли фильм номинации на Оскар? С трудом верилось. В статье на Yahoo Movies прямо говорилось. Волшебный юноша всегда нас приятно удивлял и дарил нам чудо, но, боимся, что на этот раз конфет со вкусом Оскара не окажется в коробке. Время уходило, день за днем, в мгновение ока наступили каникулы в честь Дня Благодарения. Завершив снимать сцены в съемочном павильоне в Ванкувере, съемочная группа района 9 объявила, что временно распускается. Она соберется после каникул и отправится в Южную Африку. Магазины в Беверли-Хиллз были украшены в честь Дня Благодарения и Рождества. Улыбчивые Ван Ян и Джессика шагали по улице, направляясь в кинотеатр, чтобы посмотреть один фильм. Сегодня была третья годовщина их отношений. В этот радостный день оба человека чувствовали себя особенно счастливыми. Ван Ян, взглянув на нее, подумал о том, что через несколько дней опять разлучится с ней на месяц, поэтому уныло вымолвил: «Уже совсем скоро буду в Африке». Джессика гакнула, но в следующий миг чуть нахмурила изящные брови, пробормотав: «Ян, мне так не хочется, чтобы ты уезжал». Она остановилась, повернулась к нему и с улыбкой произнесла: «Ничего, ничего, ты ведь не слышал, что я только что сказала, дорогая». Ван Ян обнял ее и пошел дальше, успокаивая: «Тебе незачем волноваться. Знаешь, мы наняли столько телохранителей, что их чуть ли не больше, чем членов съемочной группы». К тому же, он, громко выдыхая, помахал кулаками: «Не забывай, я владею кунг-фу». Джессика хихикнула и кивнула: «Я не волнуюсь, просто не хочу с тобой расставаться». Глава 144. Много вертолетов в лазурном небе, в ожидании команды, на своих позициях кружились более 10 обычных белых вертолетов с логотипом МНУ и 5 боевых самолетов с камуфляжной окраской. На борту одного из вертолетов у сдвижной двери стоял пристегнутый ремнем безопасности Ван Ян. До его ушей доносился грохот вращающихся винтов. Он из видоискателя взирал вниз на трущобы Сауэта. Трущобы Сауэта располагались на южной окраине Йоханнесбурга и являлись самыми большими трущобами в Африке. На данный момент их площадь уже составляла 120 квадратных километров. Сюда входили 33 поселения, где проживали коса, зулусы и еще 7 темнокожих народностей. Эта местность отличалась от других трущоб наличием кое-каких кирпичных домов, даже имелись большие красивые дома, построенные состоятельными неграми, однако зона, над которой зависли вертолеты, состояла из поврежденных бараков, крыши которых покрывали кирпичи, тряпки и другой хлам. «Пожалуйста, пролети чуть правее на 30 метров», — крикнул Ван Ян пилоту Брэндону. Тот показал большой палец, откликнувшись. «Принято». На борту вертолета также присутствовали второй пилот, Гарри Джордж с камерой в руках, осветители и еще несколько членов съемочной группы. После того, как Ван Ян дал команду, вертолет с шумом полетел в правую сторону, против сильного ветра, отчего волосы Ван Яна взъерошились, щеки ощутили небольшую боль. Он все это время следил за изображением в видоискателе, а увидев подходящее направление для кадра, выкрикнул: «Остановись!» Внизу, на ухабистой грунтовой дороге, при въезде в трущобы стояли в длинной колонне более 30 белых противоминных бронемашин и несколько вооруженных боевых машин с камуфляжной окраской, которые тоже ожидали команды. Вот-вот предстояло снять эпизод, где колонна бронемашин свирепо врывается в район 9, а воздушный отряд захватывает небесное пространство. Чтобы снять этот эпизод и при этом сэкономить силы и время, съемочная группа заранее все подготовила и тщательно отрепетировала. Вдобавок с разных сторон будут снимать 8 камер. 3 из них находились в воздухе, ими руководил Ван Ян. За 5 наземных камер отвечал Уолл Липфистер. Одни располагались перед и позади автоколонны, другие снимали дальним планом. Камерами управляли помощник режиссера и помощники оператора. Планировалось заснять богатый материал с разных ракурсов. «Ага, вот это место неплохое», — Ван Ян отложил висевший на шее видоискатель, взял с пояса рацию и произнес: «Прием, Уолли, Уолли, это Ян, вы готовы?» «Прием». Из рации тут же донесся хрипловатый голос Уолли: «Все уже готово, прием». «Так, вступаем в финальный этап проверки. Через 5 минут начинается блиц-операция». «Конец связи», — сказал Ван Ян. Он улыбнулся, убрав рацию, и обернулся назад, вымолвив: «Эй, толстяк, чего там стоишь? Подойди». Гарри Джордж, сжимая камеру в руках, медленной, неуверенной походкой подошел поближе. Его тучное лицо выражало неприкрытое напряжение, голос дрожал: «Чувак, кажется, я из того типа людей, что боятся высоты, жутко боятся». Ван Ян рассмеялся. Придерживаясь за дверь, он поднял и вытянул ногу, словно собирался пнуть толстяка, после чего с издевкой промолвил: «Черт, жертвест, кого ты обманываешь? Продолжишь нести этот бред, и я тебя пинком сброшу отсюда». Люди на борту вертолета тотчас захохотали посреди грохота. Гарри убрал волнение со своего лица и, вскинув голову, с твердой решительностью произнес: «Ладно, я смельчак, помнишь, толстяк?» Ван Ян, глядя на заросшего бакенбардами Гарри, внезапно что-то вспомнил. «Дональд и Синтия». По лицу Гарри промелькнула тень недоумения. Он, нахмурившись, призадумался и вдруг воскликнул: «А, Дональд и Синтия, съемка общим планом сверху». Ван Ян, улыбнувшись, кивнул. Когда-то давным-давно они в Макдональдсе обсуждали, как следовало сделать параллельный монтаж в телефильме «Дональд и Синтия». Ван Ян, глядя на облака в небе и походившие на миниатюрный макет трущобы внизу, раскинул руки и произнес: «У нас есть вертолет». Гарри посмотрел вниз и, сделав глубокий вдох, воодушевленно вымолвил: «Вот она, съемка общим планом сверху. Ладно, ребята, все по своим местам». Хлопнул в ладоши Ван Ян. Все отозвались и схватили свою аппаратуру. Ван Ян сказал в рацию: «Прием, это Ян, слушайте все. Как будете готовы, говорите». «Прием». Далее 7 операторов ответили: «Готов, жду команды». Ван Ян сделал глубокий вдох и, взглянув на автоколонну на земле и группу вертолетов вдалеке, крикнул: «Ребята, блиц-операция, мотор». Вслед за командой колонна бронемашин немедленно сдвинулась с места. Машины одна за другой проскакивали в огороженные забором трущобы, вертолеты тем временем летали по заданной траектории. Когда автоколонна постепенно остановилась, из каждой белой бронемашины сразу повыскакивало множество солдат МНУ и администраторов района 9. Люди разделились и направились к окружавшим со всех сторон старым баракам. «Снято!» — крикнул Ван Ян, увидев, что данная сцена завершена, после чего по рации спросил у Олли и остальных: «Что скажете?» В сцене не было никакой актерской игры и трюков, поэтому ключевым моментом было то, хорошо ли справились операторы со своей задачей. Гарри Джордж показал большой палец, с улыбкой сказав: «У меня нет проблем, режиссер». Из рации поочередно донеслись голоса Уолли и остальных. «Отлично снято, идеальная картинка», — Ван Ян радостно воскликнул. «Тогда, ребята, готовимся к следующей сцене. Постараемся сегодня закончить с этим эпизодом». Сегодня был 10-й день пребывания съемочной группы района 9 в Южной Африке. Еще во время съемок в Ванкувере продюсер Стивен Маккарми прибыл в Йоханнесбург, чтобы все организовать, включая поиск подходящих трущоб, налаживание связи с местным правительством и охранной фирмой, аренду вертолетов и бронемашин. Когда съемочная группа приехала в Йоханнесбург, Ван Ян в первый день утвердил несколько локаций в Сауэте и на следующий день приступил к съемкам. Каждый работал, не покладая рук, и с большим энтузиазмом. Все надеялись пораньше закончить съемки, чтобы вернуться домой и отметить Рождество. С 11 сентября прошло меньше 3 месяцев. В это тревожное время, когда пугал каждый шорох, все съемочные группы практически отказались от натурных съемок в Австралии, Гонконге и других странах. Весь Голливуд не желал покидать США, но съемочная группа района 9 отправилась в Южную Африку, да еще и в полной опасности трущобы. СМИ на этот счет писали: «Заботиться о фильме больше, чем о собственной жизни». Киноманы и фанаты отправляли пожелания удачи и надеялись, что волшебный юноша вместе со всей съемочной группой благополучно вернутся на родину. На самом деле в Сауэте не было так опасно, как представлялось. Самыми опасными трущобами в Южной Африке являлся район Квамашу в городе Дурбан, считавшийся столицей убийств. Конечно, Сауэте не был никакой утопией. Съемочная группа не только наняла более 10 профессиональных телохранителей из охранной фирмы израильских военных экспертов, но и заключила контракт с йоханнесбургской компанией Nichols Stein & Associates, которая тоже отвечала за их безопасность в течение всего пребывания в Южной Африке. На обеспечение безопасности было потрачено 3 миллиона долларов. Были установлены определенные правила: не уезжать на машине куда попало, запирать двери автомобиля во время поездки, не подвозить незнакомцев, иметь при себе мелкие деньги, не оказывать сопротивление при грабеже. Но потенциальная опасность для съемочной группы была маловероятна, поскольку либо люди находились под плотной охраной, бронемашины расчищали путь до Сауэта, либо все спокойно пребывали в отеле в центре Йоханнесбурга, где было безопасно. Съемки в Сауэте в целом проходили удачно и укладывались в ожидаемый срок, и съемочная группа не вступала в конфликт с местными жителями. Перед поездкой Ван Ян велел каждому сотруднику обязательно проявлять уважение, а после того, как были определены места для съемок в трущобах, съемочная группа послала местным детям много подарков, в том числе еду, шоколад, кока-колу, спортивный инвентарь, футбольные и баскетбольные мячи, мячи для регби. Кроме того, были выделены деньги на строительство десятка с лишним баскетбольных стоек. Благодаря этим поступкам, враждебная позиция местных жителей по отношению к съемочной группе сменилась недоумением. Они согласились дать провести здесь съемки, а некоторые личности, замышлявшие недоброе, при виде вооруженных охранников не решались действовать опрометчиво. 13-й, сместись влево примерно на 10 метров, скомандовал по рации Ван Ян, смотря в небо через видоискатель. Сейчас он координировал вертолеты. Вертолет, где он сидел, наклонился и повернулся. Из открытой сдвижной двери виднелась группа вертолетов. Вот-вот предстояло снять сцену, где они летят к инопланетному кораблю. Следом за командой Ван Яна вертолет слева немедленно переместился в сторону. Увидев, что почти 20 грохочущих вертолетов заняли необходимые позиции, Ван Ян кивнул и обратился к Гарри: «Приготовься, приятель». Гарри, кряхтя, присел на корточки и направил камеру, лежавшую у него на плече, вперед. Ван Ян обернулся и крикнул пилоту: «Брендон, когда я крикну, начинаем, медленно поднимаешь вертолет вверх, хорошо, принято», — громко отозвался Брендон. Ван Ян сделал повторную проверку с помощью видоискателя, затем крикнул в рацию: «Всем приготовиться». Немного погодя он снова крикнул: «3, 2, 1, мотор». В голубом небе, под лучами палящего солнца, огромная группа вертолетов полетела вперед. Там отсутствовал инопланетный корабль, было лишь голубое небо, под которым виднелись трущобы, а также Йоханнесбург вдалеке. «Мама, смотри, как много вертолетов». У покрытого ржавчиной барака на земле сидел темнокожий ребенок и играл с грязью, как вдруг он возбужденно подскочил и, задрав голову, уставился на шумно пролетавшие в небе вертолеты. Он прыгал и кричал: «Так много вертолетов! 1, 2, глава 145. Посмотреть кино в трущобах Сауэта, перед скоплением построенных на скорую руку из железных листов бараков, посреди грязи хлопотала съемочная группа. Декоратор Гордон Сим расставлял всякий хлам и искусственную растительность, подрывная команда устанавливала взрывчатку вокруг большого количества бараков. Шла подготовка к съемкам сцены со взрывами, в которой Викус в экзоскелете уничтожает военных. «Мне нужно, чтобы сперва каркасы этих бараков развалились, а их крыши сорвало, затем появляется грибовидное облако, начинает распространяться дым», — подробно описывал требуемый результат Ван Ян в футболке и шортах, уставившись на бараки. Стоявший рядом главный пиротехник Энди Луска то и дело кивал, а когда Ван Ян закончил, произнес: «Хорошо, я понял, нет проблем». Ван Ян довольно похлопал его по плечу. Энди Луска направился к баракам, чтобы отдать распоряжение своей подрывной команде. Ван Ян тем временем оглядывался по сторонам. Роберт неподалеку сидел на раскладном стуле и читал сценарий. Уолли, Гарри и другие операторы обсуждали предстоящие съемки. Актеры, исполнявшие роли военных, под руководством помощника режиссера занимали свои места. Ван Ян мог бы принять участие в любой деятельности, но неожиданно приметил вдалеке шестерых темнокожих детей младше 7 лет, стоявших возле патрулирующего отряда охранников, который огораживал место съемок. Они с любопытством рассматривали, что здесь происходит. Поглядывая на эти нежные лица, Ван Ян подошел к Роберту, взял светло-голубую холщовую сумку и направился к детям. Заметив его, дети с недоумением и изумлением переглянулись. Ван Ян достал из сумки конфеты и протянул им, с улыбкой сказав: «Привет, это очень вкусные ириски, попробуйте. Надеюсь, вам понравится. Вы понимаете, что я говорю? В Южной Африке 11 официальных языков: зулусский, английский, африканс и прочие. А различных диалектов, на которых говорят в трущобах, даже не сосчитать». Тем не менее дети кивнули. В этом районе, предназначавшемся для съемок, жители понимали по-английски. «Хаем» и еще. Ван Ян засунул руку, усмехнулся и, точно фокусник, начал доставать множество кукол в виде животных. Мамонта, белку, саблезубого тигра. Это все были персонажи ледникового периода. Ван Ян сказал: «Берите себе, смотрите, какие милые зверюшки». Производство и монтаж ледникового периода уже были завершены, сейчас проводились последние работы по накладыванию звука. Также была определена дата премьеры в Северной Америке – 10 мая следующего года. Flame Films рассчитывала на этот мультфильм, хотя рынок и СМИ по-прежнему не возлагали никаких надежд. Не считая Pixar, Disney и DreamWorks, анимационные студии практически не имели огромного успеха, а 20-х Accenture, Fox и Sony так тем более несли убытки и находились в отчаянии. Разве сможет Blue Sky Studios сотворить что-то экстраординарное? Но Flame Films не принимала близко к сердцу пессимистичные мнения. В настоящее время слаженно велась рекламная кампания ледникового периода, одним из пунктов которой была продажа игрушек. Кроме того, дистрибьюторский отдел вел переговоры с Макдональдсом о возможном сотрудничестве, например, чтобы добавить в меню семейный набор «Ледниковый период». Дети взяли конфеты и игрушки. Когда первый мальчик примерно 6 лет разорвал фантик и положил ириску в рот, дети возбужденно выкрикнули: «Ешь!», после чего радостно открыли свои конфеты и начали есть, довольно улыбаясь. «Это все вам», — Ван Ян достал все конфеты из холщовой сумки и передал детям. Те, прыгая от радости, приняли подарки и засунули их в карманы своей изношенной одежды. Увидев, что дети счастливы, Ван Ян улыбнулся и собрался вернуться назад к съемочной группе. В этот момент тот мальчик, что первым съел конфету, вдруг спросил: «Сэр, кем вы работаете?» У него было грязноватое лицо, выпучившиеся большие, круглые глаза были преисполнены любопытства. Ван Ян наклонился и погладил по пышным волосам мальчика, с улыбкой сказав: «Режиссером. Я Ян, как тебя зовут?» «Как вас зовут?» «Меня зовут Саид», — весело выкрикнул мальчик. Остальные дети тоже ответили: «Меня зовут Сау, Алия». Саид с интересом смотрел в сторону съемочной группы. «Почему там так много людей, машин, вертолетов?» Задрав голову, он спросил Ван Яна: «А что делает режиссер?» «Режиссер, он снимает кино», — немного растерялся Ван Ян. Как следует объяснить ребенку, кто такой режиссер? Сам он в детстве считал, что киномеханик — это и есть режиссер. Он собрался с мыслями и попытался объяснить. Это начальник в кино, он говорит, как надо снимать. Девочка по имени Алия в синей одежде недоуменно захлопала глазами и перебила вопросом. Что такое кино? Саид тоже с любознательным видом спросил. Ага, что такое кино? Сау и другие дети, поедая конфеты, задали тот же вопрос. Вы никогда не смотрели кино? Нахмурился Ван Ян и увидел, что дети покачали головами, ответив. Нет, что такое кино? Продолжала допытываться Алия. Ван Ян потерял дар речи. Что такое кино? Он не знал, были ли в Сауэте кинотеатры. Те, кто неплохо жил, имели автомобили, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны. В городах и поселках были асфальтированные дороги, торговые центры. Но здесь были настоящие трущобы. Например, этот район состоял из грязных, ухабистых дорог и маленьких бараков. В домах у жителей, возможно, имелось только по одному электроприбору, а именно электрическая лампочка, либо даже лампочка отсутствовала. Эти дети жили всего в 10 с лишним километрах от процветающего Йоханнесбурга, но за свою жизнь не посмотрели ни одного фильма. Ван Ян, видя любознательные взгляды детей, покачал головой и произнес, что такое кино? Простите, я не могу ответить. Он погладил Алию по голове. Только посмотрев его, можно узнать, что это. Но могу лишь одно сказать. Кино – это прекрасная вещь. Вы должны посмотреть кино. Каждый ребенок, каждый человек должен посмотреть кино. Дети как будто что-то поняли и вместе с тем пребывали в недоумении. Алия по-прежнему усердно задумалась. Саид открыл новую ириску и, поедая ее, спросил. Мама говорит, что вы взорвете наш дом, это так. Он выглядел крайне озадаченным, не понимая, зачем взрывать, ведь после взрыва он больше не сможет жить там. Ван Ян кивнул. Да, но не беспокойся, вы будете жить в доме получше. Чтобы ускорить процесс съемок, съемочная группа решила не возводить свои бараки, а непосредственно использовать жилища местных жителей. Для Саида и других детей стало неожиданностью, что их дома совсем скоро взорвут. Разумеется, Стивен Маккарми уже договорился с их родителями. Денежной компенсации хватит, чтобы построить небольшой одноэтажный кирпичный дом. Жильцы уже забрали с собой всю домашнюю утварь из бараков и пока переселились к родственникам в окрестностях. К примеру, несколько дней назад, в связи со съемками эпизода по выселению пришельцев, крупногабаритный бульдозер превратил в смятку один барак, другой барак, где незаконно хранились инопланетные эмбрионы, был подожжен и так далее. Съемочная группа разрушила множество жилищ, но местные жители не отнеслись к этому враждебно, наоборот, горячо предлагали свои дома в надежде получить щедрую компенсацию. Саид. В это время из промежутка между бараками неподалеку вышла темнокожая женщина и, завидев, что дети стоят возле Ван Яна, торопливо подбежала. Саид при виде мамы, радостно помчался к ней и, показывая на Ван Яна, произнес, «Мама, он дал нам столько конфет». Мать Саида, заметив в руках детей конфеты и игрушки, тотчас расплылась в благодарственной улыбке. «Спасибо, сэр, спасибо за вещи, что вы им дали, извините, что потревожили вас. Пустяки, они милые», — улыбнулся Ван Ян, пошаркал рукой в холщовой сумке и, достав оттуда одну ириску, обратился к детям. «Ешь, оказывается, у меня осталась еще одна конфета, оставлю-ка я ее себе». Алия, Саид и другие захохотали. Неоднократно поблагодарив Ван Яна, мать Саида повела детей прочь, наблюдая за отошедшими на несколько шагов детьми и слушая, как Саид говорит, «Мама, кто такой режиссер? Снимает кино?» Ван Ян внезапно о чем-то подумал и крикнул им вслед. «Эй, ребята, хотите посмотреть, как режиссер снимает кино?» Дети молниеносно обернулись и воодушевленно запрыгали, галдя. «Да, хочу посмотреть». Ван Ян не удержался от смеха и поманил рукой, говоря, «Тогда подходите, но ведите себя послушно». Дети в сопровождении двух охранников и матери Саида встали позади съемочной группы и с любопытством наблюдали за людьми и вещами вокруг. Вот грозные, рослые мужчины в военной форме, вот огромный толстяк, шагающий туда-сюда с черным устройством на плече, вот странный человек с зеленым лицом. А еще подошел мужчина, чья левая рука была обвязана кровавым полотном, и с широкой улыбкой промолвил. «Привет, детишки, зовите меня дядей. У дяди есть для вас конфеты». «Эй, а куда делись конфеты в моей сумке?» На пустыре перед бараками более 20 человек, исполнявших роли военных МНУ, либо лежали, либо стояли, а кто-то прятался за хламом и растительностью вокруг. Услышав донесшуюся из мегафона команду «Мотор», они немедленно нажали на курки своих огнестрельных оружий. Из дул возникли огненные вспышки, послышался плотный звук выстрелов, глинистую землю засыпали гильзы патронов. Это были реквизитные автоматы, стреляющие холостыми патронами. Естественно, они не обладали никакой убойной силой, зато отлично имитировали настоящее оружие, из-за чего наблюдавшие издалека дети даже немного вспугнулись, лишь Саид и Алия испытывали огромный восторг. Тем временем одни военные резко прекратили свои действия, другие, катаясь по земле, издавали мучительные вопли. Из раскадровки, которая имелась на руках у команды по спецэффектам, следовало, что в этой сцене экзоскелет одних солдат сразу убивает, превращая их в кучи мяса, других калечит, отчего те трепыхаются из последних сил. Это была необычайно жестокая и кровавая сцена, но на съемочной площадке дети увлеченно смотрели и весело улыбались. Увидев, что представление завершилось, Ван Ян взял мегафон и сказал: «Снято! Все хорошо, зачет!» Саид следом со смехом крикнул: «Снято!» Алия тоже крикнула: «Снято!» Ван Ян обернулся и показал им большой палец. Когда закончили снимать эту сцену, настал черед важнейшей за сегодня сцены со взрывами. Пиротехническая команда уже произвела подготовку, заминировав ряд бараков, а позади них разместила трубопроводное оборудование, способное вырабатывать огромное количество серого дыма. «Всем занять свои места, пожалуйста, покиньте местность за пределы линии безопасности, будьте осторожны», — без конца говорил Ван Ян в мегафон и следил за сотрудниками вокруг. Убедившись, что все находятся в безопасной зоне, и удостоверившись, что Уолли, Гарри и еще три оператора готовы, он кивнул и с улыбкой сказал: «Ладно, сейчас сильно бабахнет, лучше прикройте свои уши. Мотор, даю обратный отсчет. 10-9. Не считая занятых сотрудников, остальные, включая Роберта, других актеров и детей, закрыли уши и впились глазами в бараки впереди. Слыша, что обратный отсчет почти закончился, Саид напрягся. Интересно, как же сейчас бабахнет? Бум-бум, ракеты экзоскелета зафиксировались на военных, прятавшихся возле бараков, и выстрелили в них. Огромный взрыв произошел моментально, железные листы, из которых состояли бараки, разлетелись во все стороны, крыши отлетели вверх, вспыхнул яростный огонь, руины накрыл серый дым. «Снято! Превосходно!» — крикнул Ван Ян, сжав кулаки. Роберт, Гордон Сим и остальные члены съемочной группы захлопали в ладоши. Если бы пришлось переснимать данную сцену, ушло бы очень много времени и сил. Несмотря на то, что дети закрыли уши, сильный грохот и увиденные собственными глазами разрушения, похоже, не на шутку испугали их. Саид вдруг заплакал, вцепившись в одежду матери. «Мама, это наш дом. Ничего страшного, у нас есть новый дом, папа уже строит его», — успокаивала его мама. Но Саид не переставал плакать, его настроение передалось Алии, Сау и другим детям, они следом захныкали. «О боже!» Услышав рыдание, Ван Ян тотчас обернулся. Правильно ли он поступил, дав детям увидеть это зрелище? Вероятно, они не имели представления, что такое новый дом. В их сердцах домом до сих пор оставались те уничтоженные бараки. Он, насупившись, жестом показал съемочной группе работать дальше и произнес: «Готовимся к следующей сцене». Договорив, он подошел к детям и с улыбкой промолвил: «Эй, вака-вака, ребята, чего плачете?» Саид, уставившись на него, всхлипывающим голоском сказал: «Этим режиссер занимается, это и есть кино». Его взгляд был полон разочарования и негодования. Весь трясясь, он собрался ударить Ван Яна. «Гад, ты взорвал мой дом, взорвал мой дом!» Мать силой потянула сына назад, ругаясь: «Саид, я тебе говорила, этот мистер, хороший человек, не капризничай, а не то накажу тебя». «Да, мы хорошие люди», — с серьезным видом кивнул Роберт и убеждал: «Поверьте мне, детишки, мы не хотим вам навредить. Гады так не поступают». Глядя на нежные лица детей, на которых читались недоверие и гнев, и вспомнив фразу «это и есть кино», Ван Ян вздохнул и покачал головой. «Нет, нет, это не кино, и режиссер не приезжает, чтобы специально взорвать чужие дома». У него неожиданно возникла одна идея, он развел руками, сказав: «Почему бы не посмотреть кино? Посмотрите, и все поймете. Давайте через несколько дней я вас возьму в город, посмотрим кино, правда». Тут же воодушевленно вытаращила глаза Алия: «Можно будет увидеть, что такое кино, узнать, чем занимаются все эти люди. Саид тоже прекратил плакать и радостно вымолвил: «Посмотрим кино в городе». Сау и остальные дети изумились и вместе с тем обрадовались. Они давно знали, что в городе условия намного лучше, чем здесь, а это означало, что там будет весело и интересно. «Ага, да», – захохотал Ван Ян, активно кивая головой. «Через несколько дней съемки в Южной Африке в целом завершатся, все будут готовиться вернуться в США на Рождество, но перед этим Ван Ян сможет взять детей на просмотр фильма». Заметив, что мать Саида тоже выглядит обрадовавшейся, он накинул взглядом детей и сообщил: «Ребята, передайте своим родителям, что режиссер отвезет вас посмотреть кино». Роберт добавил, вместе с исполнителем главной роли. Дети возбужденно выкрикнули: «Ешь, папа не отпускает ее». На грязной дороге трущоб в колонне стояли два автобуса и четыре вооруженных автомобиля. Дети с радостными улыбками садились в автобусы. Присутствовали не только Саид и те несколько человек. Когда разлетелась новость о том, что американский режиссер повезет детей в город смотреть кино, другие дети, проживавшие в этом районе, загорелись желанием тоже поехать. Поскольку здешних бараков было немного, то и народу набралось не слишком много. Ван Ян согласился, но попросил детей и их родителей не распространяться об этом. В Сауэта проживало более миллиона человек, а он не мог взять с собой всех детей. Но почему Али запретили ехать? Ван Ян насупился и, взглянув на мать Саида, которая была единственным родителем, сопровождавшим детей, спросил: «Почему? Почему папа не разрешил ей ехать?» Мать Саида с беспомощным видом промолвила: «Я не знаю, он говорит, что вы обманываете и на самом деле хотите навредить его дочери». Ван Ян, не зная, что и сказать, схватился за голову и со смешком произнес: «Ой, да ладно, зачем мне вредить Али? Он не может так поступить, не может». Он вспомнил, какой возбужденной и воодушевленной была в тот день Алия, и внутри него вспыхнуло пламя гнева. Он ударил кулаком по кузову автобуса, выругавшись: «Сволочь!» «И еще», — добавила мать Саида, — «он говорит, что хочет лично с вами поговорить, чтобы убедиться, обманываете вы его или нет». Ван Ян хмуро гмыкнул, поразмыслил и спросил: «Где живет Алия?» Позвав с собой 10 вооруженных телохранителей, Ван Ян подошел к дому Алии, представлявшему из себя обычный бледно-голубой барак. Соседи вокруг пристально следили за ним. 5 телохранителей быстро рассредоточились на местности, 2 постучались в двери с оружием в руках, вошли в барак. Изнутри сразу донесся мужской голос: «Эй, что вам надо?» Спустя некоторое время 2 телохранителей выкрикнули: «Все безопасно, можно входить». Ван Ян вошел в барак. Его взору предстала одна деревянная кровать, у стены стояла плита и лежал какой-то хлам. В углу был старый шкаф для одежды, рядом с которым лежал новый футбольный мяч. С потолка свисала большая электрическая лампа, а Алия с отупелым выражением лица сидела на краю кровати. При виде Ван Яна ее взгляд тотчас загорелся. В центре помещения стоял темнокожий мужчина старше 30 лет, в его глазах проскользнуло волнение. «Здравствуйте, мистер Каруба», — скромно улыбнулся и протянул ему руку Ван Ян. «Я тот самый режиссер, Ван Ян». Каруба фыркнул и крепко пожал ему руку, сказав: «Я знаю тебя. Если хочешь навредить моей дочери, тогда убирайся». Ван Ян по-прежнему сохранял улыбку на лице, не желая пугать Алию, и терпеливо объяснил: «Мистер Каруба, у меня нет никаких причин вредить Али. Вы это знаете, все здешние это знают». Он показал указательный палец: «В кино поедут больше 100 детей. Сейчас не хватает только Али. Когда она сядет в автобус, мы поедем в центр города, сперва проведем экскурсию по Йоханнесбургу, затем в кинотеатре посмотрим фильм «Гарри Поттер и философский камень». После просмотра поужинаем и вернемся назад. Получится веселая и безопасная поездка, никто не пострадает». Но он пристально уставился на Карубу и стиснул зубы. «Если вы не отпустите ее, это вы ей навредите. Если вы ее действительно любите, вам следует разрешить ей поехать с нами. Говорю вам, вы должны ее отпустить». Каруба повернул голову к дочери. Та с надеждой, жалобно и умоляюще смотрела на него. Он как будто призадумался и незаметно показал Ван Яну жест с перебиранием пальцев. Ван Ян недоуменно нахмурился. «Что?» Каруба приглушенным голосом произнес. «Американские доллары». Ван Ян тут же обалдел. В груди вспыхнуло еще более сильное пламя гнева. Ему так и хотелось врезать этому типу или попросить телохранителя взять Алию на руки и унести. Но он не мог так поступить. «Хорошо». Глядя на расстроенную Алию, Он вынужден был стерпеть ярость и шепотом обратился к Корубе. «Даю вам $100, и вы отпускаете ее, договорились?» По лицу Корубы промелькнула радость, но он все же покачал головой. Ван Ян сделал глубокий вдох и холодно произнес: «$300, больше не дам, предупреждаю. Если вы откажетесь, я все равно заберу Алию с собой, еще и поколочу вас». «Алия!» — внезапно крикнул Коруба, взглянув на дочь, и с улыбкой промолвил: «Можешь ехать». Алия мигом возбужденно подпрыгнула и с волнением спросила: «Правда, папа, ты мне разрешаешь? Ура, ура!» Заметив, что она на седьмом небе от счастья, Ван Ян невольно заулыбался и помахал рукой. «Эй, мы тебя заждались, уходим». Он дал 5 Алии и направился с ней на выход, заодно прошептал телохранителю: «Дай ему $300». Затем он обратился к Алии: «Почему не играешь с мячом?» Алия, запрокинув голову, посмотрела на него и ответила: «Мне жалко его портить». Коруба взял у телохранителя $300 и с силой сжал в руке деньги, наблюдая за девочкой, которая в припрыжку покидает дом. Он довольно улыбнулся и произнес про себя: «Алия, как папа может запретить тебе поехать? Если бы его план провалился, он бы все равно отпустил ее, но теперь у их семьи появилось $300, на которые можно будет купить дочери новую одежду». Гермиона Грейнджер, услышав свое имя, Гермиона взволнованно пошла вперед, говоря себе: «А нет, так, расслабься». В этот момент Рон обратился к Гарри: «Она, похоже, чокнутая немного». Гарри кивнул. Гермиона взошла на возвышение и села на табуретку, на нее надели распределяющую шляпу. Изгибающаяся шляпа задумчиво промолвила: «А, все ясно. Ну конечно, решено, Гриффиндор». Сидевшие снизу студенты факультета Гриффиндор немедленно издали приветственные возгласы и зааплодировали. Сейд, Алия, Сэй и все остальные дети завороженно следили за фэнтезийным миром на большом экране. Ван Ян посмотрел на детей на экране, затем окинул взглядом поглощенных фильмом детей, вспомнил, как в детстве каждую неделю мог ходить в кинотеатр, и испытал счастье и благодарность. Каждый человек должен иметь возможность смотреть кино. «Это и есть кино, это вы его сняли?» — неожиданно спросила его увлеченная просмотром Алия. Ван Ян улыбнулся. «Этот фильм снял не я, но да, это и есть кино». Алия поглядела на экран какое-то время и вдруг опять спросила: «А как стать режиссером? Как стать таким, как вы?» Теперь Исейд пришел в себя и ожидающим взглядом уставился на Ван Яна в надежде получить ответ. «Хаэм», — чуть призадумался Ван Ян, после чего похлопал их, сидевших слева и справа от него, по головам и с улыбкой произнес: «Как следует учитесь, у вас ведь там есть школа?» Оба ребенка кивнули. Ван Ян, глядя на экран, тихо сказал: «Запомните, хорошенько учитесь. Возможно, вам будет тяжело, но ни в коем случае не сдавайтесь». Глава 146. Еще одно Рождество, когда съемочная группа района 9 завершила всю работу в Йоханнесбурге, то отправилась в обратный путь. В аэропорту Сент-Пол, где совершилась пересадка, съемочная группа была распущена. Все разъехались по своим домам, а для киносъемочного оборудования, пленок и других вещей, естественно, была организована специальная безопасная авиаперевозка. Уже было утро сочельника, когда самолет, прилетевший из Сент-Пола в Лос-Анджелес, совершил стабильную посадку. В международном аэропорту Лос-Анджелес, в сопровождении 2 телохранителей, чьи контракты уже истекли, Ван Ян с багажным мешком на спине тянул за собой забитый подарками чемодан, направляясь на выход из зала ожидания. Весь терминал был пропитан духом Рождества, в центре зала возвышалась огромная рождественская елка, звучала приятная музыка с колокольчиками, толпы людей спешили домой. Пребывание в Южной Африке заняло меньше месяца, но Ван Ян знал, что на всю жизнь запомнит это путешествие. Он собственными глазами повидал много того, чего раньше не видел и что ему было лишь частично известно из книг, фильмов и телевидения. Нищета, серость, тяжелые условия жизни, враждебные, недоумевающие или смиренные взгляды местных жителей, смех детей. А сейчас он стоял на земле города ангелов, испытывая неописуемые ощущения: тоску, восторг, благодарность. Но в целом он в данный момент испытывал безмерную радость. Совсем скоро он сможет обнять и поцеловать ту девочку, вернется в сладостный дом, а вечером будет богатый рождественский стол. Как же это прекрасно! Как раз во время этих размышлений Ван Ян неожиданно почувствовал на себе вспышки и тут же заметил впереди 3 папарацци с фотоаппаратами в руках, которые безостановочно фотографировали его. Немыслимо, усмехнулся Ван Ян, не понимая, то ли папарацци постоянно торчали в аэропорту в поисках ценного материала, то ли специально приехали ради него. Он поделился мнением с телохранителями. Сегодня разве не сочельник? Вот уж действительно самые трудолюбивые люди в мире. В это время подошли три папарацци и, продолжая фотографировать, стали задавать вопросы. Такое поведение привлекло внимание окружающих. Ван Ян находился в хорошем настроении, вдобавок папарацци, можно считать, вели себя порядочно, поэтому он остановил телохранителей, собиравшихся их прогнать. «Эй, пропустите их, не утруждайте себя».